«Гнусь, дружочек», — сказал Скип с легкой укоризной. «Извини, но они воняют». Я сидел за своим столом, курил пелмелку и искал талон на питание. Я постоянно терял эти хреновые талоны. «Что воняет? С какой стати ты роешься в моих пластинках?» Перед Натом лежал открытый учебник ботаники, и он срисовывал лист на миллиметровку. Голубую шапочку первокурсника он сдвинул на затылок. Насколько мне известно, на нашем первом курсе Нат Хоппенстед был единственный, кто натягивал на голову эту тряпку до того, как злополучная футбольная команда Мэна наконец не заработала очко. Произошло это примерно за неделю до Дня Благодарения. Скип продолжал разглядывать пластинки. «Тут и вставший член сатаны увянет, безусловно». «Терпеть не могу, когда ты выражаешься», — воскликнул Нат, но из упрямства головы не поднял. Скип прекрасно знал, что Нат терпеть не мог, когда он выражался, отчего и не скупился на выражение. «Да о чем ты вообще говоришь?» «Сожалею, что моя лексика тебя оскорбляет, но назад своего замечания не беру, потому что ты гнусь, дружочек. Она мне глаза режет, глаза, блядь, режет». «Что?» Нат, наконец, раздраженно оторвал глаза от своего листика, который был начерчен с точностью карты в дорожном атласе. «Что? Вот это?» На конверте пластинки, которую держал Скип, девушка с задорным личиком и задорными грудками, торчащими из-под миди-блузки, вроде бы танцевала на палубе торпедного катера. Одна рука была приподнята ладонью наружу в задорном взмахе, на голове задорно сидела задорная матросская шапочка. «Наспор, ты единственный студент во всей Америке, который привез с собой в колледж. Диана Рэнни поет военно-морские блюзы», — сказал Скип. «Нехорошо, Нат. Ее место на чердаке вместе с хреновыми брючками, в которых ты уж, конечно, щеголял на всех школьных вечеринках и церковных мероприятиях». Если под хреновыми брючками подразумевались беспоясные немнущиеся дудочки с дурацкой, ничего не держащей пряжечкой сзади, Нат, думаю, привез с собой почти все, какие у него имелись, и был облачен в такие же в эту самую минуту. Но я промолчал. Поднял рамку с фотографией моей собственной девушки, обнаружил за ней обеденный талон, схватил его и засунул в карман моих левайсов. «Это хорошая пластинка», — сказал Нат с достоинством. «Очень хорошая пластинка. Настоящий свинг». «Свинг?» — спросил Скип, бросая ее на кровать Ната. Он принципиально не ставил пластинки Ната назад на полку, зная, как это доводит Ната. «Сказал жених мой так держать, и он пошел служить на флот?» «Если это отвечает твоему определению «хорошее», напомни мне, хрен, чтобы я не вздумал пройти у тебя хрена в курс лечения». «Я буду дантистом, а не терапевтом», — сказал Нат, отчеканивая каждое слово. Жилы у него на шее все больше напрягались. «Насколько я знаю, в Чемберлен-Холле, а может и во всем Студгородке, Скип Кирк был единственным, кому удавалось проколоть толстую кожу моего соседа, истого Янки». «Дантист, к твоему сведению, Скип — это термин латинского происхождения от слова «дэнс», зуб. Так напомни мне, чтобы я, блин, не вздумал пломбировать у тебя мои хреновые дупла». «Но почему ты все время повторяешь это?» «Что именно?» — спросил Скип, хотя прекрасно сам знал, но ему требовалось, чтобы Нат произнес это. В конце концов Нат произносил, его лицо становилось кирпично-красным, Скип бывал заворожен. Скипа в Нате завораживало все. Как-то капитан сказал мне, что Нат, конечно, инопланетянин, которого к нам излучили с планеты Пай-мальчик. «Хрен», — сказал Нат, и тут же щеки его прозовели. Еще несколько секунд, и он уподобился диккенсовскому персонажу, какому-нибудь благовоспитанному юноше из очерков Боза. Вот что! «Дурные примеры! Я с ужасом думаю о твоем будущем, Нат. Что, если хрен Поланка вернется? Ты же никогда даже не слышал этой пластинки», — сказал Нат, схватывая Диану Рэнни с кровати и выдворяя ее на место между Митчем Миллером и Стелла Стивенс влюблена. «Нахрена?» — сказал Скип. «Пошли, Пит, жрать охота». Я взял мою геологию, В следующий четверг предстояло контрольное. Скип выхватил у меня учебник и швырнул обратно на стол, опрокинув фото моей девушки, которая отказывалась трахаться, но если была в настроении, руками давала медленное и мучительное наслаждение. Никто не работает руками лучше девушек-католичек.